Сегодня мы видим наше сердце, благодарны Господу за то, что Бог сегодня позволил нам прийти, чтобы выслушать Его лицо и слушать Слово Божие. Сегодня у нас особое служение, потому что такое служение требует преломления. Вообще-то мы должны каждый день жить свято и наблюдать за своим сердцем каждый день, и не каждый день, а каждый час, каждую минуту. Но, тем не менее, в нашей жизни Бог дал праздники определенные. И вот это хлебопреломление или воскресный день, это первое воскресение месяца, мы, как правило, участвуем в трапезе Господней. И за это благодарение Богу. А потому что наше участие в трапезе Господней, оно не останется просто, ну, так сказать, без последствий всяких. И, конечно, мы... Когда идем пред лицо Господне, то мы хотим получить благословение. Больной человек, в его благословение будет, что здоровье получить, правда? Когда человек стоит на распутье и не знает, какой путь ему избрать, то для него благословение это будет от Господа совет, что надо сделать. А вот в этот особенный день, когда мы будем совершать заповедь Господню, у нее есть последствия, совершая эту заповедь, мы становимся причастниками тела Господня и крови Его. И Господу не безразлично, в каком состоянии мы к Его телу присоединимся. Если даже мы будем очень чисты, я просто пример возьму, а оденем грязную одежду. Скажите, кто из нас хотел бы, умывшись, одевали грязную одежду? Мы обычно новое все говорим, правда? Но зачем это? Поэтому и Господь, когда мы к Нему присоединяемся, то Он хочет, чтобы мы были чистые в первую очередь. И вы знаете, что хотя Господь нас прощает, но сегодня день проверки особой. Может быть, то, что я буду говорить, это не будет какой-то громкой проповедью глубокой, потому что сегодня такой день, нам хочется быть чистыми пред лицом Господним. Потому что Писание говорит, что если мы, будучи оскверненными, не покаявшись в том, что делали, примем участие в трапезе Господней и присоединимся к телу Его и к крови Его, то мы таким образом оскверним Его. Мы оскверним Его. И Господь напоминает, что если это будет так, то будут последствия. Если мы сможем покаяться от всего сердца, сказать, Господи, прости меня за то, то кровь Христа омывает. Это есть то средство, которое, принявши как очищение, мы станем настолько чистыми, что даже Отец Небесный не сможет найти ничего в нас. Кровь Христа это делает. Это нам получаем радость и благословение. Если же нечистыми присоединяемся, тогда мы оскверняем тело Господне, и Господь будет судить нас. Не за то, что мы кого-то обговорили, не за то, что мы украли что-то, не за то, что мы... Ну что мы еще могли сделать? Но мы вообще проверяем свою жизнь. Он не за это будет судить, а то, что будет в таком состоянии, мы не покаялись и осквернили Его тело. И от этого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Как умирает? Наверное, не в свое время имеется в виду, потому что умирать вообще будет. В свое время. Что там написано, человеку положено однажды что? Умереть. И самые святые люди, о которых Библия говорит, у них был последний, когда они умирали. Правда, одних оплакивали, что они ушли, хотели, чтобы они жили дольше, а в отношении других были довольны, что их нет. Потому что перестали проблемы создавать. Но умирать все умирают. Поэтому я думаю, что в сегодняшний день, когда мы сидим пред лицом Господним, и мы пришли чтобы стать участниками трапезы Господней, а через это стать участниками тела и крови Господней, то мы не хотим приближить день нашей смерти не вовремя. Правда? Я не думаю. Я этот вопрос не задаю, но я даже его задавать не буду. Потому что мы все-таки хотим прожить ту полноту дней наших, которых Господь нам предоставил. Правда это дал? Но, еще раз повторяю, от этого многие из вас немощны. Что такое немощны? Болеют. И никто не хочет признать, что я больной. Я не могу работать, а мне говорят, вот я. Иду к врачу, он проверил, тебе сердце нормально, и нервы на месте, иди работай. Он говорит, а я не могу работать. Это вот то нечто, значит, когда болезнь открытая, проще иногда в некотором случае. А вот когда она скрыто действует, немощны. Но второе, больны. И немало умирают. Вы только послушайте, немало. Если было написано, некоторые умирают. Бывает иногда, что кто-то умирает. Вы видите разницу в этих словах? Многие умирают. Именно за то, что к одному греху прибавили другой. Оскверняли тело Господне. Не воспользовались кровью Христа. Хотя знали, что она пролита была за них. Я читаю а Псалом 31, я его часто читаю перед хлебопреломлением, потому что сегодня хочу указать на действие крови Христа. Хотя, кажется, об этом мы не раз слышали и упоминаем неоднократно, и пользовались силой крови Христа, но, тем не менее, некоторые вещи иногда остаются недоступными для нашего разума, а если для разума недоступно, то тогда недоступно часто бывает и для сердца. Потому что вот то, что сегодня Господь делает, это Он просвещает наш разум. Потому что вам обновиться духом ума вашего. Чтобы вы не думали так, как вчера думали, а немножко поглубже понимали вещи. Я читаю вот этот псалом. Это учение. Это учение. Псалом Давида – учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, и вот день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедуй Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолит тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда различие многих вод не достигнет его. На первом месте стоит счастье. Счастливый человек, очень счастливый. И вот эти слова Давид говорил. Сегодня мы говорим о счастье, мы его ищем, мы хотим жить счастливой жизнью. Но многие читают, но мое несчастье в чем заключается? Бедность. Вот было бы всего вдоволь, не надо было бы воровать, не надо было бы обманывать, не надо было бы скрывать что-то. Не надо было бы. Но у Давида все это было. Он голодный не был, когда писал вот это. У него все было. Авторитет был. Говно, ты еще меня уважали. А ты что ж на меня смотришь? Ну, какой же я несчастный. Ну, смотрят на меня, как на человека какого второго сорта. По какой причине? Ну, кто знает, почему мы так думаем, и почему иногда люди так смотрят. Но у Давида и здесь был уже на своем месте. Это был царь Израиля, корень израильский. Да, в то время израильтяне считались высшей нацией. Все страны были язычники, кто бы ты там ни был. И Они так считали долго, даже когда Христос совершил спасение, то тоже не могли выдержать, когда сказал кто-то, что язычникам спасение послано, а не услышали. Вот для этого меня его слушали. Но когда услышали, что я иду к язычникам, подняли такой крик, что вообще вот не стремись земли такого, ему жить не надо. Он не может жить, потому что он говорит такие вещи, которые ну, вообще нам неприемлемые. Но у Давида все это было на месте. И он понял одну истину, находясь на вершине славы своей, находясь обеспеченным чем, воины рядом с ним, авторитет, пророк, славьте певец Израилев, так Библия о нем говорит. Человек, которого Бог любил, муж по сердцу, и он понял одну вещь, что если я даже буду иметь все, и авторитет, и достаток удобия, и буду окружен друзьями, но если я не сумею расправиться с моим собственным грехом, то я несчастный человек. Он понял корень несчастья. Вы думаете, сегодня на земле много голодных людей, они тоже несчастные? От того, что Бог создал мало ресурсов для питания? Да нет. Он или сам не знает, как жить, или другие рядом с ним забирают у него то, что надо. И оказывается, причиной грех является потом собственный. Мы часто плачем от обид. И никто не защищает обидчика, который не думает, что говорит, который не думает о том, о последствии своего дела, которое он делает. Мы совсем не защищаем этих людей. Но почему не в наше сердце достигают обиды? Вот это наша проблема и наша вина. Потому что есть гордость и есть свое собственное «я». И когда наше «я» затрагивает кто-то, то, что он лезет куда не надо, это его вина. А то, что я не могу терпеть, когда меня унижают, кажется, то это моя вина. Вы понимаете, о чем я говорю? Это моя вина. Я должен быть спокоен. Сказали обо мне плохо. Я должен подумать, может, в самом деле мне правду говорят в глаза. Я посмотрел. Этого нету. И успокоился. Но скажите, такое бывает? А, наверное, тяжело так просто успокоиться. Как это так? Как это так? Он меня. И Давид здесь говорит, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Вот у меня вот в чем проблема сегодня, что мне сегодня честно и трудно. То я сегодня кого-то ухожу кругом, не хочу с ним даже здороваться, потому что он меня обидел. И я часто говорю так, то он не прав, он тебя обидел. То пусть он и мучается, он же грешник. Описание говорит, скорбь и теснота всякой души человека. Помните, что дальше написано? Делаю что злое. А ты ж ничего не сделал. Это он сделал, он себя обидел. Он сказал неправду. То пусть он плачет. А ты чего плачешь? А потому что грех столкнулся с грехом. Его наглость столкнулась с твоей гордостью. И вы не можете друг друга вместе никак, потому что вы оба грешники. И Давид здесь указывает на эту истину. Кто счастливый человек? Кому отпущены беззакония? Что такое беззаконие? Это нарушение закона. А когда у тебя было такое чувство внутри горечи, обиды, захотел обидеть человека, потому что он тебя обидел, то Писание говорит, не воздавайте злом за зло, ругательство за ругательство, потому что вы не уничтожите греха, вы просто его умножите. Он тебе сделал зло, но это было одно зло. А ты взял и заплатил за зло, стало два зла. Ты вроде бы хотел уничтожить, а наоборот вырастил больше. Ну ты что, вырастил больше сделал? Вместо того, чтобы один был грешник, стало два. Я понимаю, вот то, что я говорю, оно чисто разом не совсем надо укладывается. Мы не привыкли так мыслить. У нас есть категории мышления, плотского мышления. И мы, в общем-то, вы знаете, сегодня говорилось о милости вскользь. Мы, в общем-то, всегда молимся утречком. Ну как? Господи, благослови меня. Господи, что? Помилуй меня, правда? Никто никогда не молится, Господи, ну, в конце концов, воздай мне по заслугам. Но ты Ивану воздай по заслугам. А мне? Как? Помилуй меня. Меня помилуй. А ему воздай полный мир, потому что он же так делает плохо. Вот Господь здесь вот напоминает сегодня. Сегодня время благодати. И если мы будем искать справедливости, на земле мы ее никогда нигде не найдем. Поэтому Господь учит нас миловать друг друга и прощать, и не добиваться восстановить справедливость.